Глава 3. Завидная партия. Как и собиралась, Алина проснулась в час дня. И пусть поспать удалось всего-то ничего, чувствовала себя полностью отдохнувшей. Привела себя в порядок и, облачившись в приличествующее девушке простенькое домашнее платье, вышла на открытую веранду. «Добрый день, тетушка!» Девушка сделала книксон, одарив Анну Олеговну самой невинной и искренней улыбкой. Той самой, за отработкой которой провела не один час перед зеркалом и овладела в совершенстве. «Сама благовоспитанность», – не удержалась от язвинки тетка. Женщина сидела в тени крытой веранды, вдобавок забранной еще и крупной деревянной решеткой с вьющимся по ней плющом. На вид лет 60, крашенные в рыжий цвет волосы скрывали обильную седину. Высокая прическа, продуманный и неброский макияж. Словом, выглядит просто замечательно и, положа руку на сердце, заставит задержать на себе взгляд мужчин, значительно моложе нее. В настоящий момент держится слегка чопорно, и в этом она была вся. «И я тебя люблю, тетушка», – продолжая лучиться улыбкой, заверила племянница. «Алина, это в конце концов недопустимо. Ты девица из общества, и это накладывает определенные обязательства, а потому для тебя непозволительно уподобляться черни. Тетушка, если позволишь, то с сословными предрассудками было покончено еще в 17-м. Да, они остались, но уже не имеют прежнего значения. Я нисколько сейчас не пытаюсь выставить себя бунтаркой», – поспешила заверить девушка. «Просто напоминаю о том, что наше общество претерпело некоторые изменения. На официальном уровне возможно, но не мне тебе объяснять, что по сути изменилось не так уж много». «Хорошо. Тебе не нравится такое понятие, как свет. А что насчет культурного общества? Или ты готова поставить на одну доску образованного и культурного человека с быдлом и хамом?» «Я этого не говорила. Но Николай не быдло и не хам. Он с отличием оканчивает ремесленное училище, и будь у него возможность, непременно сумел бы получить образование в политехническом институте и стать инженером». «Вечно ты его защищаешь», – буркнула тетка. «Но ведь он не виноват, что по отношению к выходцам из культурных семей», — она намеренно сделала здесь ударение, — «изначально находится в невыгодных условиях». «Хорошо, но ведь остальные?» «С нами больше никого не бывает, мы рыбачим вдвоем, нас видели лишь со стороны. И в этом случае они видели только подростка в форме реального училища». «То есть то, что ты общалась на коротке с выходцами с рабочей окраины, будучи в приличном мужском костюме, тебя оправдывает? Так это понимать?» «Ну…» – неопределенно протянула девушка. «Алина, тебе уже 17, и пора подумать о замужестве. Щеголяя же в мальчишеском наряде, партию себе не составить. Пойми, детство осталось в прошлом». «Я это понимаю, тетушка», – пряча улыбку, ответила девушка. «Именно поэтому клятвенно тебя заверяю, с переодеваниями покончено». «Значит, клятвенно заверяешь», – усомнилась тетка. «Ладно, даю тебе в том слово». «Ага», – сразу же удовлетворилась ответом Анна Олеговна, прекрасно знавшая характер племянницы и, резко меняя тему, как ни в чем не бывало, сказала. «Знаешь, пока ты спала, мне принесли приглашение. Нас ждут к ужину у Астаховых». «Тетушка, я ведь уезжаю завтрашним утренним поездом». «Я это помню», – совершенно спокойно и невозмутимо ответила та. «Но не вижу причин отказываться от приглашения. Тем более, что большую часть твоего багажа можно собрать и загодя». «Не понимаю, к чему ты тянешь меня в дом Астаховых. Насколько мне помнится, у Павла Валентиновича два малолетних сына и красавица-дочь на выданье. Кажется, Катя». «Насчет неуверенности, вообще-то это игра. Позабыть красавицу Астахову Алина была не в состоянии, хотя бы от того, что та обладала завидной высокой грудью и всячески подчеркивала это на фоне лишенной подобных прелестей Дробышевой. А еще Екатерина Павловна не могла простить какой-то выскочке из дальневосточной глуши, что та каким-то образом затесалась в столичное светское общество. И это в то время, как ей, первой красавице города, путь туда закрыт. Врата этого вожделенного мира для нее могли открыться исключительно через замужество. Однако Екатерина Павловна умела вести тонкую игру и ни разу не приступила никакую незримую черту между легким уколом и оскорблением. Ох, как Алине хотелось, чтобы она все же позволила себе лишнее. С каким наслаждением она стерла бы с ее лица это вечное выражение собственного превосходства. «Не строю из себя дурочку, дорогая», – с доброй улыбкой и назидательно грозя пальчиком возразила Анна Олеговна. «Ты же понимаешь, что подобные приемы не обходятся без молодых людей. Ну не на улице же в самом-то деле знакомиться». «Ах, тетушка, я еще так молода, чтобы думать о замужестве», – с наигранной томностью и картинно прикладывая к лбу развернутую ладонь, произнесла девушка. «Не верю, сударыня». «Вот так и знала, что ты припомнишь Станиславского», – с задором и смехом выпалила девушка. Но потом спохватилась. «Все, тетушка, все, я сдаюсь на твою милость». «Тогда будь любезна собраться к выходу в 7 часов вечера». «Непременно», – тут же капризно топнула ножкой, начав конючить. «Тетя, я есть хочу!» «Прекрати поясничать. Ирина, что там с обедом?» – повысила голос хозяйка дома. «Все готово, Анна Олеговна. Прикажете подавать на веранду?» «Да, родная. День просто замечательный. Кстати, Алиночка, на приеме будет Кондратьев Клим Сергеевич». «С каких это пор Клим превратился в Клима Сергеевича?» Не удержавшись, хмыкнула она. «Во-первых, он достойный и воспитанный молодой человек. Во-вторых, дворянин в 7-м поколении. И в-третьих, на днях со мной связалась моя давняя подруга, графиня Анечкова. Она интересовалась на его счет. Дай-ка я догадаюсь, ее роднит та же беда, что и тебя», – совершенно серьезно констатировала Алина. «Умная девочка. Да, у нас схожие проблемы. Из всех своих дальних родственников она остановила выбор на Климе. И речь не о 250 тысячах ежегодного дохода, которые я собираюсь оставить тебе. Здесь цифра составляет 1 000 000 рублей». «Действительно завидный жених. К тому же едва он окажется в роли наследника, как тут же станет получать от тетушки денежное содержание». «Весьма солидное денежное содержание, дорогая». «Тетушка, ты меня продаешь?» «Что? Да как ты посмела так подумать?» – возмутилась Анна Олеговна. Но тут же вынуждена была замолчать, потому как Ирина Капитоновна начала подавать обед. Нет, причина вовсе не в том, что уши кухарки не должны слышать ничего лишнего. Она и ее муж, будучи в доме на все руки от скуки, почитались Анной Олеговной как члены семьи. Более того, Роговцева дала за их дочерью приличное приданное, устроив достойный брак. Старший сын, получив от хозяйки стартовый капитал, пошел по жизни своим путем. Сегодня он имел в Колпино большой дом со скобяной лавкой на 1-м этаже. Средний учился в медицинском институте, младший – в реальном училище на механика. Оба в Петрограде, и именно там, куда хотели поступить сами. Супруги же были включены в завещание хозяйки. Просто в этом доме имелось непреложное правило – когда я ем, я глух и нем. По меньшей мере до той поры, пока не подадут десерт, потому как это уже и не еда вовсе, а удовольствие. А посему, пока Ирина Капитоновна не принесла мороженое в стеклянных вазочках на высокой ножке, все разговоры за столом свелись к отрывистым просьбам наподобие «передай, пожалуйста, соль». «Алиночка, ты сама являешься завидной невестой», – отправив в рот первую ложку мороженого, продолжила беседу Анна Олеговна. «Но пойми правильно, как говорится, деньги к деньгам. Мне по-настоящему нравится этот мальчик, и ты сможешь о нем позаботиться. Видит Бог, он в этом нуждается. Касаемо же тебя, сомневаюсь, что ты готова связать свою жизнь с кем-то вроде твоего отца. Тебе непременно нужен мужчина, который с удовольствием угнездится под твоим каблучком». «Тетушка, а ничего, что это я, девушка, и это обо мне должно заботиться мужчине». «Ты оторва, прости господи, мою душу грешную. Тот, кто попробует тебя обидеть, сам трижды пожалеет. Клим же? Он как не от мира сего, витает в облаках и целиком поглощен будущей специальностью. Отчего же? Мне доподлинно известно, что он сохнет по Кате Астаховой. Помнится, ты с трудом припомнила об ее существовании. Произнеся это с эдаким прищуром, Анна Олеговна отправила в рот очередную ложечку с мороженым. «Ну и что?» – пожав плечами, парировала девушка. «Тогда вспомнила с трудом, сейчас просто само прилетело на кончик языка. Не суть важно». «Действительно, не важно. Главное то, что эта девица – обыкновенная акула. И сейчас Клим для нее не представляет никакого интереса. Пока не стало известно о его будущем наследстве, и он не начал получать содержание. Ты же всегда была с ним дружна». «И что с того? Может, мне еще и Николая рассматривать как жениха? А что такого? Будущего наследства нам будет более чем достаточно. Сословная рознь сегодня не более чем предрассудки. К тому же я не из княжеского или графского рода. Остается только вывести в люди Николая. А при должной поддержке ему это по плечу». «Алина, я слышать не желаю о подобном мезальянсе». «Даже если это всего лишь шутка», – поморщилась Анна Олеговна. «Господи, тетушка, да у меня и в мыслях не было», – весело возразила девушка. «Я просто хотела сказать, что Клим мне просто друг и ничего более». «Но ты все же присмотрись к нему», – метнув в племянницу недовольно осуждающий взгляд, попросила она. «Тетушка, ну вот ей-богу, не ко времени все это». «Что значит «не ко времени»?» «Я хотела сообщить тебе об этом только завтра, но...» «Говори. Или погоди. Ирина!» «Да, Анна Олеговна», – тут же отозвалась кухарка. Хотя правильнее все же будет сказать прислуга. Кстати, следовало бы подумать о помощнице для нее. Средств у хозяйки вполне хватает. Впрочем, скорее всего, обеих все устраивало, так что новая прислуга тут обоснуется еще не скоро. Опять же, дочь Ирины Капитоновны появлялась здесь не реже одного раза в месяц, и тогда в доме начиналась капитальная уборка, длившаяся весь день. «Принеси мне, пожалуйста, успокоительные капли». «Уже несу», – бросив на Алину осуждающий взгляд, заверила та. Девушка же в ответ глянула на кухарку так, словно хотела опровергнуть безосновательные обвинения, напирая на свою непричастность. Ну правда, в чем она-то виновата? В том, что это ее жизнь и ее выбор? Молодая и глупа? Вот и поднаберется жизненного опыта. Убедить в своем выборе отца было невероятно трудно, но она все же управилась. Владимир Олегович после гибели супруги во многом потакал дочери, да и с выбором она определилась еще 2 года назад. Он не сомневался, что это сделано под влиянием момента гибели матери. Однако постепенно решение Алины только крепло. Конечно, служба в армии сопряжена с риском, но он вовремя понял, что если встанет неприступной стеной, то потеряет еще и дочь. «Ну давай, вываливай на меня свою новость». Опрокинув в себя успокоительное, решительно рубанула тетка Анна. «Я решила поступать в бронеходное училище. Можешь не обрывать трубы пневмопочты. Папенька в курсе моего решения и уже одобрил его». «Вернее, смирился с ним, потому как ты настояла на своем». «Не суть. Решение принято». «То есть ты непременно желаешь оказаться в числе лейб-гвардии потаскух? Так тебя понимать?» «Лейб-гвардии отдельного батальона смерти, тетушка». «Овеянного славой на полях сражений Великой войны», – продолжила Анна Олеговна. «Насколько я слышала, прославились они лишь тем, что усиленно раздвигали ноги перед солдатами и офицерами. Причем без разбора». Ничуть не смущенная тем, что разговаривает с невинной девицей, процедила женщина. «Я иду служить, тетушка. А все эти разговоры...» «Хорошего же ты обо мне мнения». «Я-то как раз хорошего. Но что скажут в свете? Ты понимаешь, что у всех у них испорченная репутация?» «Надеюсь, теперь и ты понимаешь, что я не могу составить партию Климу Сергеевичу, дабы не испачкать его честное имя», – резко бросила обиженная Алина. Для нее это не первый разговор на непростую тему, но куда более болезненный. Отец все же выбирал выражение, боясь ее ранить. К тому же он кадровый офицер, жена которого прошла через дальние глухие заставы. Да и девочку растили не розой в теплице. Тетушка же... За все время она ни разу не позволила себе в отношении племянницы ни единого грубого слова. Между ними ни разу не случилось сколь-нибудь серьезной размолвки. И даже ребячество Алины с ее переодеванием было воспринято Анной Олеговной как некая блажь. Но сейчас все выглядело совершенно иначе. «Если ты не отступишься, я лишу тебя наследства и отпишу все обществу вспомоществование сиротам», – холодно заявила Роговцева. «Тетушка, ты действительно полагаешь, что я здесь ради наследства?» «Ладно, в конце концов, ты можешь думать все, что угодно. Вот только я от своего решения не отступлюсь. Можно жить в царских палатах, источая грязь, а можно жить в грязи, так, чтобы она к тебе не приставала. Это твои слова, тетушка, и я очень хорошо усвоила этот урок». Алина бросила быстрый взгляд на часы. «Прости, но я не желаю доставлять тебе неудобства своим присутствием. Уеду в Петроград 7-часовым поездом». Девушка поднялась и стремительно направилась в свою комнату. Нет, это была не игра. Она действительно намеревалась выполнить свое обещание. Что же до наследства? Она никогда и не воспринимала себя наследницей тетушкиных капиталов. Хотя именно они являлись основной причиной неприязни со стороны Астаховой, прям-таки исходящей завистью. Подумаешь, она не имеет никакого отношения к роду Дробышевых или Роговцевых. Это просто несправедливо, когда кто-то другой получает жирный кус, а ты вынуждена безучастно наблюдать за происходящим. Алина пусть и была возбуждена, тем не менее действовала холодно и расчетливо. Не прошло и 5 минут, как первый чемодан был упакован, а на постели оказался второй. Да, ей обидно. Да, она переживала из-за ссоры с тетушкой, но в то же время девушка не видела повода для истерики. Дверь тихо отворилась, и в спальню вошла тетя. Окинув племянницу печальным взором, она вздохнула и, пройдя к постели, как-то совсем уж тяжело опустилась на нее. Перебрала уложенные в чемодан вещи и снова вздохнула. «Алиночка, прости меня, девочка моя. Репутация, грязь. Все это ничто. Я не знаю, что должно приключиться, дабы очернить тебя, не то что в моих глазах, но и в глазах света. Просто я боюсь. Девочка моя, форма смотрится красиво и даже эффектно, но... Антон Павлович, Дима... Они ушли на фронт и не вернулись. Твоя матушка, незабвенная Ириша... На службе государевой гибель не редкость. Ты не представляешь, сколько я натерпелась, пока Андрей вместе с вами служил на Дальнем Востоке. С каким страхом я ожидала почту и выплакала все глаза, когда узнала о гибели невестки. Возможно, ты и возненавидишь меня, но перевод твоего отца в столицу в немалой степени результат моих стараний. Нет, Володя достоин занимаемой должности. Он превосходный офицер, но он так и прозябал бы на задворках, если бы не мое вмешательство. И вот, когда, казалось бы, все мои волнения остались позади, ты заявляешь, что хочешь стать... офицером. Тетушка, это всего лишь служба. Вот и все. Присаживаясь рядом и обнимая Анну Олеговну за плечи, примирительно произнесла девушка. Но вот не могла она по-настоящему на нее злиться. И все тут. Нет, если бы та продолжила наседать, требовать, грозиться. Но в спальню вошла усталая и испуганная женщина, ищущая в жизни опору и избравшая на эту роль ее, Алину Дробышеву. Родную племянницу и единственного близкого человека, кроме младшего брата. «Девочка моя, я внуков хочу, а ты...» Вновь огорченно вздохнула женщина. «Я вовсе не вижу себя в роли военного до конца своих дней», – возразила Алина. 3 года в училище, 5 в гвардии, а затем увольнение в запас. Даю слово, через 9 лет ты возьмешь на руки моего ребенка. Даже если мне придется выйти замуж за первого встречного, а потом дать ему пинка под зад. А война? Уверяю тебя, этой напасти больше не случится. Уж Тесла о том позаботился. Столь великих мясорубок, хвала Господу, больше не будет. В это я верю. Но Ирише хватило и небольшого конфликта на границе. Вновь напомнила она племяннице о гибели матери. «Тетушка, гвардейские офицеры могут оказаться в горячей точке только по собственному желанию и никак иначе. Я просто хочу отслужить положенный срок, вот и все». «Через 9 лет», – с обреченным видом произнесла Анна Олеговна. «Брось, тетушка, что такое 9 лет? Да тебе всего-то 58». «Алина, мне уже 58». Явно приходя в себя, назидательно произнесла женщина. «Ой, только не начинай», – отмахнулась девушка. «Распаковывай», – указав на закрытый чемодан, потребовала Анна Олеговна. «К чему?» «Ты все же уезжаешь 7-часовым?» «Нет». «Просто мы ведь и так думали упаковать часть вещей. Я уезжаю утренним поездом, ты помнишь?» «Разумеется, я помню. Но я не вижу твоего зеленого платья ни в открытом чемодане, ни в шкафу. Значит, оно здесь». Она обличительно указала на закрытый чемодан. «Тетушка, ну какая разница? Ты можешь сделать мне приятное?» «Разумеется, тетушка». «Тогда надень именно его. Оно очень тебе идет». «Но оно уже помялось. Достань и отдай мне, я сама его поглажу. Благо, пользоваться паровым утюгом еще не разучилась». «Я могу и сама. А вы, сударыня, немедленно отправляйтесь в парикмахерскую». «Алина, это просто возмутительно! Во что ты превратила свои руки и волосы?» Окончательно совладавшая с собой тетушка от возмущения даже плечами передернула. Ровно без 7:15 девушка была готова и вышла в прихожую. Анна Олеговна залюбовалась племянницей. Зеленое струящееся вечернее платье, застегнутое под горло, оно вроде бы и не оставляло открытых участков тела, но в то же время явственно подчеркивала стройную фигуру и слегка придавала объем груди. Одного взгляда было достаточно, чтобы воображение начало само дорисовывать остальное. Туфли на высоком каблуке добавили ей порядка 10 сантиметров. Это не просто изменило фигуру. Походка стала совершенно иной, более женственной и, чего греха таить, манящей. Вроде и не красавица, а глаз не отвести. Особенно, когда лицо озаряла неотразимая улыбка. Легкая шелковая шаль довершала туалет, внося свою лепту в образ. «Боже, что за мода, что за нравы!» Вроде и возмущаясь, но все же с нескрываемым восхищением произнесла Роговцева. «Да, срамота», – поддержала ее кухарка. «Но хороша». «Это да, красота, да и только». «Вы уж определитесь, срамота это или красота?» – не выдержав, прыснула Алина. «Одно другого не исключает», – отмахнулась тетя. В этот момент в гостиной раздался звонок. Хозяйка дома обернулась к приемному терминалу пневмопочты, словно решая, вынимать из него тубус с посланием или оставить на потом. Но все же решила, что коль скоро послание доставлено таким образом, то оно заслуживает внимания. Опять же, зачем-то ведь она вносит ежемесячную абонентскую плату за эту услугу. Конечно, удобно, не без того, но и весьма дорого. Станция пневмопочты в Колпино все же не столь разветвленная, как в том же Петрограде или Москве. А чем меньше абонентов, тем дороже услуга. Вот только Анна Олеговна не собиралась отказывать себе в благах цивилизации. «Из Петрограда», – извлекая из терминала прозрачный тубус, констатировала она. Сняла крышку с резиновым уплотнителем, достала исписанный убористым почерком листок бумаги. Пробежалась по тексту и бросила вороватый взгляд на племянницу. «Что там, тетушка?» «От Володи. Сообщает, что у тебя в скором времени будет брат или сестрица». «А ну-ка!» Девушка буквально вырвала телеграмму и сама прочитала рубленные фразы. «Ну вот, тетушка, видишь, как все складывается?» «Ты это о чем?» – насторожилась женщина. Для нее не секрет, что Алина не приняла новую супругу отца. Мужчина 43 лет от роду, в полном расцвете сил. Полгода назад он женился во второй раз, и дочь восприняла это событие весьма болезненно. Между нею и отцом впервые наметился серьезный разлад. Но Виктория Игоревна к своим 30 годам успела обзавестись немалым жизненным опытом. А потому, набравшись терпения, постаралась стать девушке подругой и старшей сестрой. Единственное, в чем она осталась непреклонной, так это в вопросе поступления ее падчерицы в Павловское военное училище. В остальном же, за прошедшие полгода они успели прекрасно поладить. «Ну как же, вот родит Вика, и у тебя появится наследник или наследница. Ты даже сможешь заманить невестку к себе, благо она в тебе души не чает, и лично воспитать наследника в нужном ключе», – жизнерадостно предположила Алина, пребывая от счастья на седьмом небе. 9 лет», – обличительно ткнув в девушку пальцем, твердо произнесла женщина. А потом еще и весомо добавила: «Ты дала слово». «Конечно, тетя», – решив не бередить рану, подтвердила Алина. «И еще». «Да, тетушка». «То, что я тебе говорила насчет перевода». «Ничего не было. Проболтаешься, Володя. Обижусь до конца дней. Моих, разумеется». «Ну что ты, тетушка, я уже все забыла», – искренне заверила девушка. У крыльца их уже ожидал легкий экипаж с мужем Ирины Капитоновны на передке. Едва только они разместились, как кучер тут же тронул лошадь с места. Указывать, куда именно следует ехать, никакой необходимости не было. Тот без того знал адрес. «Егор, отвезешь нас? Навести пассажирское депо и закажи на завтра к 9 утра лимузин», – распорядилась Анна Олеговна. «Надеюсь, ты не против вместо поезда прокатиться вместе со мной?» «Это уже к девушке». «Нет, конечно. Хочешь навестить Вику? А ты как думаешь?» «Думаю, что это правильно», – кивнула Алина. «Тетушка, а чего ты не приобретешь авто? Всего лишь 2000 рублей, а сколько удобств?» «Да прокладка линии пневмопочты обошлась тебе куда дороже, а еще обслуживание и ежемесячный взнос». «Я сторонница прогресса и с удовольствием пользуюсь его достижениями, но автомобиль – это все же лишнее». «Отчего же?» «Приобрету авто, не удержусь и буду чуть ли не каждый день кататься к вам в Петроград». «И что в этом плохого?» – удивилась Алина. «То, что тогда вы ко мне дорогу забудете. А вообще, я могу приобрести авто для тебя», – встрепенулась Роговцева. «И что взамен?» – игриво уточнила девушка. «Договоримся», – в тон ей отозвалась Анна Олеговна. «Ну уж нет, тетушка, купить меня за автомобиль у тебя не получится. От поступления в училище я не откажусь». Анна Олеговна только пожала плечами, мол, попробовать-то стоило. До дома Астаховых доехали быстро. В Колпино все рядом. Городок-то небольшой, а центр так и вовсе скученный. Усадьба врача представляла собой традиционный одноэтажный кирпичный дом, выходящий на улицу множеством окон. Сбоку каменные столбы ворот и калитки, за которыми открывался большой двор. Высокое крыльцо с просторной крытой верандой. В одном углу расположились попыхивающие табаком мужчины, в противоположном – щебечущие о своем женщины. Всего около 1,5 десятков человек. Молодых не видно, наверняка оккупировали гостиную. Во всяком случае, именно оттуда доносятся звонкие голоса и смех. «Анна Олеговна, Алина Владимировна», – вышел им навстречу хозяин дома. Добродушный дядька среднего росточка с обозначившимся брюшком, на котором явственно выделяется цепочка золотых часов. Лысеющая голова, пенсне на мясистом носу, усы и бородка клинышком. Хороший врач всегда имеет солидные заработки. Об этом же свидетельствует и весьма просторный дом. «Здравствуйте, Павел Валентинович!» Чуть ли не в один голос поздоровались племянница и тетка. «Алина Владимировна, вы проходите сразу в гостиную. Молодежь обосновалась там. Уговаривают Катеньку что-нибудь сыграть и спеть. Но она пока упрямится», – не без гордости проинформировал глава семейства. «А что тут скажешь? Есть чем гордиться». К примеру, Алина была далеко не лестного мнения относительно своих музыкальных и вокальных данных. Нет, медведь вовсе не отдавил ей ухо, и голос у нее неплохой. Но чтобы играть и петь на публике, этого явно мало. У Кати же получалось на диво хорошо. И в подтверждение этого из дома послышалось пение под аккомпанемент пианино. По правде говоря, анахронизм. В век промышленной и культурной революции граммофоны и патефоны куда более актуальны. А уж если речь заходила о домашних приемах, то каждый уважающий себя хозяин должен был иметь виктролу. И в доме Астаховых сия механическая музыка наличествовала. Просто ее время еще не пришло. Виктрола. Стационарный вариант граммофона. Музыкальный центр начала 20 века. Помимо проигрывающего устройства и усилителя звука, роль которого выполнял сам корпус, в ней были отделения для хранения пластинок. Играла очень громко, мощности корпуса рупора хватало на большой танцевальный зал или гостиную. Ведь что представляют собой эти приемы, как недружеские посиделки и эдакие ненавязчивые смотрины? Поэтому, разумеется, в центре внимания должна была оказаться дочь хозяев. Вот она и блистала. Нормальная практика. Девица уже 19, еще пара лет и превратится в старую деву. Впрочем, это вряд ли. Если не сможет захомутать состоятельного жениха, то кого поскромнее найдет с легкостью. Все же батюшка у нее хоть и не богач, но с достатком, и приданное за ней даст солидное. Хотя все внимание было приковано к поющей Астаховой, появление Алины не прошло незамеченным. Четверо молодых людей тут же устремили на нее пристальные взгляды, невольно цепляющиеся за стройную фигуру, подчеркиваемую превосходным платьем. Три товарки Кати, и она в том числе, смотрели с неким налетом раздражения. С одной стороны, сказывается авторитет хозяйки дома и ее неприязнь. С другой... Алина явно уступала по красоте присутствующим девушкам. Тем не менее, при виде нее мужчины не могли остаться равнодушными. И очень хотелось надеяться, что дело тут вовсе не в том, что она является наследницей тетушки. Да что там. Наследство наследством, но оно точно не имеет никакого отношения к этим плотоядным взглядам. А все же хорошо, что тетушка настояла именно на этом платье. Ну о чем еще могла подумать Алина, наблюдая за реакцией капитан-лейтенанта императорского флота, аккомпанирующего Астаховой? Певица, заметив это, едва не сбилась, а вот офицер вполне владел своими пальцами, умудрившись не растеряться и отвесить вошедший легкий поклон. Следуя правилам приличий, Алина тихонько отошла к Климу. Тот по обыкновению пристроился в сторонке и не сводил глаз с предмета своего обожания. Пожалуй, он был единственным в гостиной, кто не придал особого значения появлению новой гостьи. Лишь кивнул в знак приветствия и вновь устремил взор, полный щенячьего восторга, на Катю. Признаться, Алину подобное пренебрежение задело. Так нельзя, они ведь друзья. «Здравствуй, Клим». «Тихо, Алиночка, умоляю, тихо». Кто бы сомневался, что влюбленный студент ловит буквально каждое слово Ладушки. Девушка едва заметно фыркнула, но нельзя же быть такой тряпкой. Вот интересно, какую каверзу ему сегодня уготовит его избранница? Или она уже в курсе его перспектив? Если так, то Клима нынче ожидает незабываемый полет на седьмое небо от переполняющего его счастья. Наконец Катя допела романс, и гостиная наполнилась аплодисментами. «Браво! Просто замечательно!» «Екатерина Павловна, вы пели божественно!» едва не с придыханием произнес Клим, припадая к ее ручке. При этом он без тени сомнения оставил Алину там, где она стояла. Похоже, вообще умудрившись позабыть о ее существовании. Ее даже передернуло от источаемой им патоки. Так и подмывало двинуть между лопаток, дабы пробудить в нем мужчину. А еще лучше отвесить ему хорошего пинка. До такого, чтобы растянулся на паркете. Ну, право, нельзя же так-то. «Алина Владимировна, мое почтение», – поздоровался окончивший играть на пианино капитан-лейтенант. Цену себе он знал, пусть и молод, но уже имел за плечами кругосветное путешествие. Да еще и досрочно получил очередное звание. Это о чем-то договорит. В Колпинском обществе он оказался ввиду того, что его откомандировали на завод для надзора за исполнением заказа флота. «Антон Сергеевич», мило улыбнувшись, но непроизвольно следя за Климом, отозвалась она. «Вы сегодня просто обворожительны». «Да, я знаю», – ввергая в ступор офицера как-то отстраненно произнесла девушка. Вот ни капли сомнений эта профурсетка что-то задумала. А иначе к чему так лукаво посматривать на своих товарок? Или уже прекрасно знает о наследстве, свалившемся на Кондратьева? А этот остолоп, этот идиот, этот телок? «Клим Сергеевич, не изволите ли попробовать печенье?» Взяв в руки широкую стеклянную вазу, предложила Катя. И, желая подбодрить молодого человека, добавила. «Я его сама пекла, специально к сегодняшнему вечеру». «Да-да, конечно», – быстро поправив очки-блюдечки, закивал болванчиком студент. Не сводя телячьего взгляда с девушки, он взял первое попавшееся печенье и с хрустом откусил. Сделал пару жевательных движений и замер. Выражение его глаз резко менялось. В них появилось некое осознание происходящего. «Клим Сергеевич, вам не нравится?» «Но я так старалась», – игриво проворковала Катя. «Что вы, Екатерина Павловна, просто превосходно», – заверил студент. Затем отправил в рот остатки печенья и, решительно переживав, проглотил. Даже самому ненаблюдательному было бы понятно, что дается ему это с трудом. Хозяйка же, словно ничего не замечая, вновь протянула вазу с обворожительной улыбкой на устах. И парень взял второе печенье. Однако, едва надкусив его, он вдруг вздрогнул всем телом, словно у него случился рвотный позыв. «Да кой черт словно?» «Клим, с тобой все в порядке?» – обеспокоилась Алина. Вместо ответа молодой человек зажал рот рукой и стремглав выбежал из гостиной по направлению к ванной комнате. Алина уже не в первый раз была в этом доме, а потому вполне ориентировалась. К тому же об ином месте Клим сейчас думать не мог, ну разве только улица. «Это же арахисовая паста», – взяв с вазы одно из двойных печений с прослойкой, тут же определила Алина. «Ну да». Пожав плечами с самым невинным видом, подтвердила хозяйка дома. «Но ведь ты же знаешь, что Климу становится плохо даже от малой талики этой пасты», – осуждающе покачала головой Алина. «Ой, как же я могла об этом позабыть?» Даже не стараясь скрыть наигранность, спохватилась Астахова. «Ох, Екатерина Павловна, как жаль, что я не увижу твоего лица, когда ты узнаешь, что именно ты натворила». «Господа, сударыни, прошу меня простить». Обозначив поклон подбородком, Алина направилась к ванной комнате. Когда она подошла к двери, та отворилась, и бледный Клим появился в коридоре. «Ты как?» – участливо спросила девушка. «Благодарю, я в порядке». «Угу, в порядке». «Нет, если бы речь шла только о физиологии, то никаких сомнений, он в порядке. Это не отравление, а только рефлекторная реакция организма». Просто в детстве Клим имел несчастье объесться арахисовой пасты. Вот тогда это было отравление. Сейчас же... Сейчас имел место конфуз, не просто на людях, а на глазах у любимой. «Пойдем отсюда», – предложила Алина. Клим безотчетно посмотрел в сторону гостиной. Было видно, что в нем сейчас происходит борьба. Одна часть души стремилась вернуться к остальным... Другая стыдливо тянула на улицу. «Клим, это плохая идея», – предвосхитила его намерение Алина. «Да, пожалуй, ты права», – вздохнул парень, и они вместе вышли через другую дверь. Быстро миновали двор и очутились за воротами. Хозяин дома прекрасно видел молодых людей, покидающих его дом в столь раннее время, но, признаться, не особо расстроился по этому поводу. Он не испытывал в отношении Алины никакого негатива. Даже наоборот, наследница госпожи Роговцевой по определению не могла быть нежеланной гостьей в этом доме. Но вот как отказать настырному простачку Кондратьеву, он откровенно не знал. «Послушай, Клим, ты будешь последним идиотом, если решишь, что происшествие с арахисовой пастой было случайностью», идя по тротуару рядом с парнем, сказала Алина. Она могла просто забыть. «Забывают обычно о тех, кто безразличен. Но это не тот случай. Я видела взгляды, которыми обменивались эти девицы, и поняла, что они приготовили какую-то гадость. Просто не могла представить, какую именно». «Она не такая», – мотнув головой, убежденно произнес парень. «Уж поверь, все было именно так. Она не могла. Она это сделала, дружище. Зябко кутаясь в легкую шаль, возразила девушка. Прими это. Отмахнись и иди дальше. Поверь, эта девица не стоит твоих переживаний. Алина, ты к ней несправедлива. Несправедлива? Вот если бы ты вошел в дом и с порога объявил о том, что являешься наследником миллионного состояния, тогда совсем другое дело. Поверь, Катенька встала бы непреодолимой преградой между тобой и тем клятым печеньем. Хоть дерись с ней. «Наследником?» – резко остановился Клим. «Значит, ты в курсе?» «Не вопрос, утверждение». Студент нервно поправил очочки-блюдечки, вдавив пальцем в переносицу тонкую дугу оправы. «Но что это?» «Это мокрица. Этот чертов восторженный щенок смеет выказывать эдакий намек на презрение?» «Разумеется, я в курсе, коль скоро графиня Анечкова и спрашивала советы у моей тетушки». «И поэтому Анна Олеговна не придала значения нашему совместному уходу». «Изволите охотиться за приданным, сударыня? А потому решили походя очернить Екатерину Павловну?» «Хрясь!» С пощечиной как-то не задалось. Вместо хлесткого удара ладошкой получилось основанием ладони. Впрочем, даже так больше, чем на затрещину, не потянуло. Все же прав был Ким, обучавший Алину восточным единоборствам. Ее удел – перенаправление энергии противника против него же, точнее нанесение ударов в болевые точки. Но использовать силу против мужчины лучше и не пытаться. И яркое тому подтверждение сейчас перед ней. Клим лишь немногим выше, а сейчас, благодаря ее каблукам, они смотрят глаза в глаза. Сложение худощавого, если не сказать тщедушного, но тем не менее от полученного удара не упал. Только ошалело мотнул головой, ненадолго потерял ориентацию и едва успел подхватить слетевшие очки. «Иди к своей красавице и не забудь сразу с порога заявить про наследство». «Алина», подслеповато щурясь и суетливо возвращая очки на место, начал было Клим. «Да пошел ты, идиот!» – оборвала его девушка. Резко отвернулась и зашагала в сторону тетушкиного дома. Возвращаться обратно, чтобы воспользоваться услугами Егора, желания никакого. Да его, скорее всего, сейчас и нет на месте. Он ведь собирался поехать договариваться насчет лимузина. Впрочем, тут не так далеко. Ну и успокоиться заодно.